Глава 20. Весетти, прослышав про этот набег, отправился к канунгу, и тот принял его отменно. Весетти сказал: «Судьба распорядилась так, что может случиться большая война между ярлом и мной, коли ты не вмешаешься». Канунг ответил: «Я собираюсь на Тинг в Исфьорде, куда я вызову ярла Харальда. Я устрою там тяжбу между вами». С тем Весетти и вернулся домой. Прошло время Тинга, и конунг отправился туда с дружиной, поскольку хотел иметь решающий голос в этом деле. С ним прибыло 50 кораблей. Ярл Харальд, в свою очередь, успел туда с 20 кораблями. Весетти же явился только с 5 кораблями, а его сыновья не приехали. Ярл поставил шатры достаточно далеко от моря, а Весетти на самом морском берегу, за устьем реки, что текла вдоль поля Тинга. Когда наступил вечер, люди увидели 10 кораблей, которые плыли со стороны владений ярла Харальда. Корабли пристали, и воины с них пошли на Тинг. Во главе новоприбывших были сыновья Весетти. Буи был роскошно одет. Он захватил богатый наряд во владениях ярла Харальда. Там же он награбил 2 сундука золота. В каждом было по 1000 марок. Примечание. Чаще всего считали в эйрирах. Эйрир – единица веса 27 граммов, 8-я часть марки и одновременно денежная единица. Золото или серебро – последнее чаще. Конец примечания. Они с братом пришли на Тинг полностью вооруженные и в доспехах. Примечание. Приход на Тинг с оружием – нонсенс и вызов общественным нормам. На время Тингов обычно объявлялось перемирие. Редкое исключение составляет знаменитая схватка на Тинге после убийства Ньяля Сожженного около 1012 года, чем это событие и запомнилось в качестве экстраординарного эпизода исландской истории. Конец примечания. Буи заявил: «Если ты можешь сражаться и у тебя есть хоть капля мужества, я советую тебе, ярл, брать оружие, а я готов биться с тобой прямо сейчас». Конунг Свейн услышал слова Буи и решил, что убудет его чести, если начнется сражение. Конунг поставил свою дружину между врагами, чтобы не допустить рукопашную. Он напомнил о необходимости взаимного согласия, о посреднической роли конунга и его суде. Но Буи отказался отдавать сундуки золота, объявив их вергельдом. Всем стало ясно, что он не бросит этих слов на ветер. Наконец, конунг Свейн объявил условия примирения. «Ты, Буи, вернешь владельцу богатые одежды, а сундуки с золотом сохранишь у себя. Вы со своими дружинниками заплатите за 3 хутора, разоренные вами в последний раз. Ярл отдаст свою дочь Тову замуж за Сигурда Рьянова и 3 хутора в приданое за нее». С этими условиями все согласились. Весетти подарил треть своих владений Сигурду, который остался очень доволен своей женой. Они поехали с Тинга прямо на свадебный пир, куда пригласили конунга Свейна. Свадьбу Сигурда и Товы отпраздновали очень пышно. Весетти вернулся домой и жил в мире.